«Держись, Беба Сахиб и Налахан! Кто в этой глупой стране держит в линялой сумке килограмм чистого золота? Еще 100 грамм кондичка? Пожалуй. Лучше, чем эту бурду пить. Мадам, мисс Средняя Азия, 150 кондика. Пиво? Сами его пейте». Тонкий, невозмутимый узбек с бесстрастным любопытством наблюдал неожиданное опьянение собеседника. Он слабо разбирался в вопросах алкоголя и не знал, что даже небольшая доза в жару действует неожиданно и точно, как нокаутирующий удар. Позже Бэби не хотели давать билет до Ургенча, предлагали поспать. Но Беба знал, что уж чего-чего, а спать ему нельзя. И он сказал, что кассирша не пускает его в Хиву, потому что не уважает собственных памятников мировой же, черт побери, культуры. Удостоверение он не вынимал без нужды. Памятники мировой культуры помогли, впрочем. До самолета оставалось 3 невыносимых часа. Беба схватил подвернувшееся такси и поехал на базар. Базар был пуст. Только на бесконечных его рядах, как одинокий зуб в челюсти, торчал старик, тот самый, какой нужен. Старик в папахе и все такое. «Золото купишь?» — спросил напрямик Беба и положил перед стариком образец товара. Сморщенный старик молчал, и глаза его из-под дикарской папахи смотрели на пьяного Бебу с непостижимым спокойствием восточного мудреца. «Ну, купишь, что ли?» Старик отмахнулся руками от запаха нечистого алкоголя, запрещенного пророком, и снова невозмутимо сел. «Йок проклятый! Деревяшка, не человек!» 17. Самолет работяга Ан-2 летел над пустыней. Внизу было желто от песка и солнца. Глаз пассажира отдыхал только на редких зеленых пятнах оазисов. Когда началась долина Аму-Дарьи, самолета можно было видеть на медленном этом полете труды человеческих муравейников. Изрезанная в квадраты земля, бесчисленная паутина арыков, квадратные зеркала затопленных рисовых полей, бескрайние дамбы, насыпи. Среди них исчезала Аму-Дарья, дорога торговцев-завоевателей, потрясавших жестокостью привычный к жестокостям мир, дорога отчаянных конных налетчиков из окрестных пустынь, земля, где сотни поколений рождались среди глины, проводили жизнь, копая ее, и умирали, чтобы завершить круговорот белкового вещества. Они рыли землю, прокладывали арыки, сажали дыню и хлопок, выдумывали науку, алгебру и стихи, бессмертная звучность и печаль которых, как игла, пронзают столетия. Начиналась Средняя Азия. Начинался Хорезмский оазис. Бэби не нравился город Ургенч. Здесь затемнялась главная цель. Днем жара начисто съедала всякую инициативу. Вечером улицы были темны, и в глиняных переулках прятались тени янычаров или кого там еще с длинными кривыми ножами и азиатским равнодушием к человеческой жизни. Центральная часть Ургенча была слеплена без применения всякой фантазии из бетонных блоков –